Зона Уэйта. Тедди Уэйт в 1960 году выпустил книгу «Делание президента», которая, по общей оценке, навсегда изменила облик журналистики. Отныне, чтобы не прослыть простаком, любой журналист или политикан обязан заглядывать за кулисы, просто излагать программу кандидата или идеологию фирмы, просто комментировать то, что тебе дают, просто описывать то, что видишь, это уже дурной тон. Все враз превратились в пикейные жилеты, в пивных аналитиков, которым известно больше, чем показывают. Кто не видел самодовольного кухонного эксперта, который победоносно поучает? Вы что, думаете, вся эта война действительно из-за территориальной целостности России? Как бы не так. Но и простаки же вы. Верите всему, что вам скажут. Да все это из-за нефти. Нефть. Вот о чем никогда вам не скажут. Если послушать этих знатоков, то из-за нефти происходит все в этом мире. Другие варианты – из-за секса, из-за денег на худой конец. Это осведомленность, знание того, что известно немногим, а самым-самым, и есть крючок, на который ловится субъект. Поэтому статьи о закулисных интригах, о политических консультантах, о механизмах делания товаров и кандидатов, о тайных раскладках сил влиятельных групп всегда вызывают жгучий интерес. На этом живут все так называемые аналитические программы. Зрители готовы простить заказную аналитику, лишь бы она была аналитикой, а не просто пересказом того, что говорят на публике. Когда Киселев на НТВ делал аналитические передачи, все смотрели, хотя и знали, что он работает на Гусинского. Как только он, желая выглядеть неангажированным, стал звать в студию Жириновского, Кириенко, Явлинского, Зюганова и других, чтобы представить разные точки зрения, к нему пропал интерес. Все знают, что скажет и будет говорить Зюганов или Явлинский. Нам это не интересно. Нам интересно, почему они это говорят. Нам интересно, что они недоговаривают. Некомпетентные начинающие консультанты и рекламисты, как и их клиенты, часто совершают одну и ту же ошибку. Они следуют формуле «хорошее выпячиваем, плохое прячем». В результате возникает плоский имидж, некий глянцевый плакат, а обратная сторона оказывается незасвеченной. Образуется вакуум, который люди заполняют по своему усмотрению, либо же его планомерно заполняет соперник. Ошибка имиджмейкеров Лужкова была именно в этом. Несколько лет он раскручивался как патриот и хороший хозяйственник. Люди не знали о его темной стороне. И когда этот вакуум стал заполнять Доренко, рейтинг Лужкова пополз вниз. Только на москвичей Доренко не подействовал, и не потому, что они реально знали об успехах Лужкова. Как раз наоборот. Москвичам Доренко ничего нового не сказал. Все прекрасно знали о недостатках Лужкова и смирились с ними, готовы были ему их простить, так как они были малы в сравнении с достоинствами. Сторонники только позитивной рекламы забывают, что имидж человека должен быть целостным. Только целостный имидж вызывает доверие. Мы никогда не будем до конца верить человеку, который известен нам только с хорошей стороны. Доверять – значит знать, а знать – значит знать все. На что человек способен, каковы его слабые стороны, что от него можно ожидать. Поэтому умелый имиджмейкер обязательно освещает и закулисные, скандальные факты жизни своего клиента, планирует скандалы, утечки. Естественно, он дает такие темные факты, которые либо меркнут на фоне достоинств, либо делают клиента более человечным, оказывается, ему ничто человеческое не чуждо, оказывается, и он любит выпить. Либо только по видимости являются недостатками, а на самом деле в глазах избирателей скорее достоинствами. Кандидат пойман на том, что без камеры микрофонов сильно матерился, причем, например, в адрес крайне, очень нелюбимых ныне кавказцев. Надо писать компромат на самих себя, иначе это сделает соперник. С зоной Уэйта связана и мощная технология, именуемая утечкой. Если ты попросишь журналиста написать комментарий к президентской речи о реформе армии, он рассмеется тебе в лицо. Это ведь скучно. А если накануне произнесения речи ты позвонишь этому журналисту, скажешь, что достоверно известно, что завтра президент будет говорить о реформе армии, и дашь текст, то ни один уважающий себя газетчик не откажется написать. Завтра президент скажет и, естественно, воспроизведет сам текст и комментарии. На BBC говорят, для нас новость — это то, что кто-то хотел бы скрыть. Поэтому, если вы хотите попасть в новости дня, делайте вид, что вам этого очень не хочется. Журналисты как маленькие дети, все хотят сделать наоборот. Таким образом, если вы желаете, чтобы они поверили, что факт имеет место, опровергайте существование этого факта. Если хотите, чтобы они думали, что факта вообще не существует, почаще говорите им, что он и только он и есть истина, а все остальное – досужие домыслы. Все это касается не только журналистов, но и всех людей, особенно тех, кто считает себя умными. Журналист – такой же человек, как и остальные, только с более длинным языком. Из-за ТВ, радио, тиража и более длинными ушами, из-за информационных лент. Поэтому его обманывают так же, как и всех остальных.